Около ворот бывшего подворья Никваса клубилась толпа. Раздираемые любопытством великореченцы хотели своими глазами убедиться в справедливости последних слухов, и Виталик их не разочаровал. Криминальный авторитет помог выбраться из кареты Янке, а затем, озорно улыбнувшись, привлек ее к себе и на глазах всей честной толпы демонстративно поцеловал в губы, после чего подхватил ее на руки и, словно жених невесту, понес девушку в дом. Толпа загудела. Мнения, как всегда в таких случаях, бывают, разделились. Кто-то, в основном бабы и ветхие старушки, охальницу, поправшие великореченские нормы, этики и морали, осуждали. Но большинство, основу которого составляли мужики, Янку лекарку одобряли. «А чё вы хотите, вдовица? Да и главное, мужа найти. 18 годков бабе пора. К столбу срамному ей пора. Ворота дёгтем вымазать обестыднице. Я в ейные годы себе такого не позволяла». «Ага, ты в ейные годы уже троих нянчила. 14 замуж вышла, 16 овдовела, а в 18 младшенького родила. Чё за выскали, шахальник? Ну, переносила Микитку малость, с кем не бывает. У меня, это, задержка была». «Ага, на 2 года». Толпа радостно заржала. Охрана на вышках подворья лениво посматривала на толпу, поглаживая заряженные пищали. «Ты что же делаешь?» — простонала Янка, пряча красное от смущения личико на груди Виталика. «Сокращаю нам дорогу к алтарю», — ответил подруге юноша, входя в дом. Пройдя в кают-компанию, сплетник поставил девицу на пол. «Привыкай, пока не узаконим отношения в местном ЗАГСе». «Где?» «Пардон, в церкви». «Так вот, пока нас патриарх не обвенчает, ты моя гражданская жена». «А это как?» «А это так. Одна постель на двоих, без взаимных обязательств». «Ах ты, гад!» Виталик с хохотом увернулся от кулачков девицы и помчался в капитанскую рубку, служившую по совместительству каютой. Там его Янка и нагнала, причем, что интересно, уже в постели, на которую она в азарте погони запрыгнула вслед за ним. «Насилуют!» — пропыхтел из-под Янки Виталик, задыхаясь от смеха. Девица опомнилась, спрыгнула с кровати и начала озираться, оправляя на себе сарафан. «Господи, да что же вы со светелкой-то сделали?» Ужаснулась она, только тут обратив внимание на оригинальный дизайн и интерьер своего нового жилища. Янка села на гамак, пару раз качнулась в нем, слезла, потыкала пальчиком штурвал, покосилась на иллюминатор. Снизу до нее донесся грузный топот сапог и приглушенные голоса команды Виталика. «Они что, все тут будут жить?» — ужаснулась девица. «Пока мы на военном положении, придется потерпеть», — строго сказал Виталик, сползая с койки. «Это наша личная охрана». «Такую ораву прокормить? Так, где там у нас кухня? Я в гриднице печку не видела». «Не в гриднице, а в кают-компании», — поправил подруга Виталик и высунул нос за дверь. — Семен, на минуточку. По лестнице загрохотали сапоги. В каюту капитана вошел боцман. — Сема, она теперь здесь хозяйка, — обнял за плечи девушку сплетник. — Слушаться ее во всем и исполнять все приказания, разумеется, кроме дел охранных. В этих вопросах мое отсутствие ты главный. За ее жизнь головой отвечаете. Все понял? Спрашиваешь, Кэп, а мы при понятии их. Тогда знакомь ее с кораблем, покажи, где что лежит, ну и так далее. Где тут у вас кухня? Сразу взяла быка за рога Янка. Камбуз внизу. Ясно, пошли. Каблучки Янки застучали по ступенькам вниз. «Собрать команду в кают-компании!» — донесся до Виталика голос Семена, спешащего за шустрой девицей. «Зачем?» «Ну, ты теперь у нас вроде как помощник капитана, а он всегда начинает с того, что всех строит, назначать дежурных по гамбузу». «Чтоб я на своей кухне кого-то постороннего терпела? Ишь, чего выдумал? Ты у царского сплетника главный распорядитель?» «Ну, боцман я». «Чтоб через 5 минут подогнал ко мне на кухню домового». «А как я это сделаю?» «Тьфу, неуч! Показывай кухню, иди отсюда». «Домовой, ты где?» — крикнула девица. Виталик вышел из своей каюты, облокотился на перила и с умилением посмотрел сверху на свою подругу. «А ты уверена, что он на твой зов появится?» «Если он через 5 минут не появится, я его по-другому вызову», — многообещающе сказала Янка. И кто-то тут же начал дергать ее за подол сарафана. «Хозяйка, хозяйка, ну зачем сердиться? Ну, отлучился на 5 минут, подумаешь?» Появился в воздухе маленький косматый домовой. «Тебя как зовут?» «Гриня». «Бегом на кухню, Гриня, и начинай готовить обед на...» Янка обвела взглядом команду Виталика. 25 персон, — подсказал юноша. «Там еще на вышках 4 дежурят». «На 25 персон», — кивнула девица. «А я пока тут ревизию сделаю, в подвале и подклети пошуршу». «В трюме». Попытался поправить ее Семен. «В подклети», — отрезала хозяйка. «И сделать это надо поскорее, пока Васька с Жичком меня не опередили». «Уже опередили», — успокоил ее домовой. «Они там колбасу со сметаной воруют». «Ну, я им сейчас задам. Гриня, тащи туда хухват». Янка метнулась в сени. «Ну вот!» — удовлетворенно хмыкнул Виталик, глядя на испуганные физиономии своей команды. «Жизнь на новом месте, кажется, начинает налаживаться». Он вернулся в свою каюту и начал мерить ее шагами, анализируя все, что произошло за последние 2 дня. «Итак, пока что точно установлен лишь один враг — Дон. Причем настоящим врагом он стал как-то очень уж стремительно. Вроде все проблемы перетер с ним изначально, все было тихо, мирно, и тут на тебе. Появляется какая-то мамзель, и все идет кувырком. А что конкретно я про Дона знаю?» Свободно, без акцента, говорящий на русском языке иностранец, в белой маске, свободно разгуливающий по Великореченску со своей братвой, прячущий физиономии под черными масками. Стрельцы при их появлении воротят морды в стороны, делая вид, что не видят их в упор. Но, впрочем, на братву Кощея и мою они реагируют так же. У Кощея сперли лихо одноглазые, страшного монстра, которого даже он сам боится. Соловей-разбойник с тугарином-змеем ударились в бега и вынырнули уже под началом Дона. Все это напоминало бы обычную мышиную возню, вульгарные криминальные разборки, связанные с переделом собственности, если бы не нападение на царскую семью и появление подозрительной девицы, перед которой Дон на задних лапках пляшет. И эта девчонка конкретно жаждет моей крови. Однако на нее у меня данных еще меньше, чем на Дона. Блин, я даже не знаю толком, где находится его база. Да, собственно говоря, это и не удивительно. Мое ЦРУ работает пока что только в двух направлениях — рынок и банный комплекс. Людей катастрофически не хватает. Да-с, выпустил я вожжи из рук, пока с типографией возился. Итак, первый шаг. Надо сориентировать своих людей на слежку за братвой Дона. Я их отсек от финансовых потоков, и они просто обязаны будут появиться на рынке, чтобы возобновить поборы. Их надо будет там обломать. Половину скрутить, а остальным дать уйти. И незаметно, грамотно за ними проследить. Не исключено, что выведут на базу Дона. Ну, а если не выведут, то у нас останутся те, кого мы живьем возьмем. Кинем их в пыточную, к малюте. Пусть порадуется садистская душа. И он из них все выбьет. Второй шаг. Учитывая наличие у Дона ворошиловских стрелков, которые только что нас на поляне замочить пытались, надо на них своих снайперов натравить. Короче, пришла пора подтягивать в Великореченск своих верно подданных. Эльфы здесь лишние не будут. Если парочку ушастых переодеть в обычную одежду горожан, зубы вместе с ушами тряпицей перетянуть, так, чтобы никто ничего не заметил, и по городу поводить, они тут каждой травинке принюхаются и потом на любое подворье тропы сведут. Их же можно и на слежку за боярами определить. У каждого в имении есть садик, где они в хорошую погоду чаи гоняют. В столице приличный дом с подворьем. Так, с эльфами все ясно. Слежкой дополнительная охрана царственных особ, включая меня, родного. А что? А чем я не царственная особа, если племяшку царицы-матушки сумела крутить? А раз так, то имею полное право на соответствующее моему высокому сану охрану, причем за счет государственной казны.